Однако они ничего не могли с этим поделать. В конце концов, это был союз чернокнижников. Даже семья Хамис обладала способностью легко сокрушить башню родословной. В конце концов, Илай был известен как сильнейший ниже пятого кольца, но была огромная разница между пятым кругом и теми, кто находился под ним. Надежды не было. Ассоциация торговцев золотой цикадой. Цзин-Цзи сжал кулаки, когда услышал новость от лидера своей гильдии о том, что ему следует как можно скорее покинуть западные регионы. Канила встала перед ним и прошептала: «Сэр, гильдмастер попросил нас уйти с самыми важными ресурсами. Ситуация действительно настолько плоха?» Джин-Джи поднял на него глаза и спросил низким голосом: «Цель семьи Хамис, Илай, как вы думаете, что произойдет с западным регионом, если Илая не станет? Отпустит ли союз чернокнижников эту землю?» «Они не будут». Канила вздохнул и покачал головой. «Да, союз чернокнижников был не самым подходящим местом для разговора. Однако корни их ветви были все в западных регионах. Если бы они ушли, это было бы для них совершенно разрушительным ударом. Даже для владельцев родословной золотой цикады удар торговой палаты может даже напрямую повредить их родословной. Более того, для Цзинь-Цзи уход означал, что он полностью отказался от своей должности президента филиала торговой ассоциации «Золотая цикада». «Итак, милорд, мы уходим», — Канила собиралась заговорить. Бах! Послышался звук разбивающейся чашки. Цзинь-Цзи посмотрел на Канилу и сказал: «Возьми основных членов торговой палаты и пока покинь западные регионы. Я останусь здесь, мой господин». Глаза Канилы были готовы вылезти из орбит. «Больше ничего не говори». Цзинь-Цзи махнул рукой и глубоко вздохнул. «Те, кто потерял торговую палату, отправились в центральный регион. Лучше остаться здесь. Ты должен уйти первым, сэр». В глазах Канилы промелькнуло нежелание, но он все равно ушел через несколько секунд. Бах! Дверь закрылась. Цзинь-Цзи глубоко вздохнул и посмотрел в потолок с горечью в глазах. Он исчез. Все пропало. В этот момент, хотя он всегда доверял Илаю, он не видел никакой надежды. Если бы его противник был всего лишь чернокнижником пятого круга, у него все еще мог бы быть проблеск надежды. Однако он столкнулся с семьей Хамис из Союза Чернокнижников, одним из гигантов среди чернокнижников. Что, черт возьми, это было? Город родословный, очаровательный особняк. Лилиана стояла на самом верхнем этаже комнаты и смотрела на зеленую траву вдалеке. «Какой упрямый! Почему ты не уходишь?» — беспомощно сказала Лилиана. Когда они встретились, он сказал ей уйти как можно скорее, но он был все таким же, как и раньше. Он не собирался слушать ее и хотел остаться здесь. Однако, она думала о том дне, когда они встретились. Казалось, что Илай не был слишком взволнован. «Итак, какова твоя козырная карта?» Она поджала губы. Впервые она надеялась, что на этот раз Илай сможет все перевернуть, как раньше. Тем не менее, она также очень ясно дала это понять. Это было очень трудно, чрезвычайно трудно, но она все еще была готова в это поверить. «Не умирай». Она закрыла глаза и искренне помолилась. Давление со стороны семьи Хамис не только заставляло нервничать различные силы. В западных регионах все чувствовали крайнюю нервозность и даже отчаяние. На этот раз они столкнулись с членом Союза Чернокнижников, семьей с первоклассной родословной, одной из шести древних семей в мире, семьей Хамис. Никто не думал, что они смогут победить. Все ждали того дня, когда армия семьи Хамис прибудет в город. Однако, ко всеобщему удивлению, хотя семья Хамис, казалось, собрала свои войска, у них вообще не было намерения приближаться к западным регионам. Казалось, что они только готовились. Так же, как все были озадачены. Внезапно, неделю спустя, за пределами мира чернокнижников, в небе над западным регионом, все видели, как три молниеносных питона пересекли мировую мембрану и вошли в мир чернокнижников. Их тела были окружены молниями, когда они направлялись в западный регион. Длина каждого молниеносного питона составляла более 10 метров. Что заставило сердца каждого сжаться, так это родословная семьи Хамис. Это была родословная шестого круга. Питон-молния. Трехглавый молниеносный питон был похож на миф, который был отражен в реальности. Его ужасающее тело было длиной в 10 тысяч метров, а толщина, вероятно, составляла сотню метров. Каждая из его пурпурно-синих чешуек была длиной в несколько метров, а равнодушная аура, излучаемая его почти 10-метровыми фиолетовыми вертикальными зрачками, заставляла всех дрожать от страха. Их головы были круглыми, но из них рос чистый белый спиральный рог. Бесчисленные молнии обвивались вокруг них, распространяясь во всех направлениях без ограничений. Молнии расходились из их тел во все стороны подобно реке. В одно мгновение небо всего западного региона стало сине-фиолетовым, и их огромные тела отразились у всех в глазах. В этот момент все посмотрели на небо и увидели это огромное тело. Город родословный. Чернокнижники посмотрели на небо. Их тела не могли не дрожать, и они даже упали назад. «Что это? Ты, должно быть, шутишь. Как аватар родословный мог достичь размера 10000 метров? Это, должно быть, кошмар. Это определенно не четвертый круг. Может ли это быть легендарный пятый круг? Думаю, я понимаю, почему они еще не начали войну. Они планируют использовать свою боевую мощь высокого класса для прямой атаки. Может ли сэр Илай действительно сопротивляться? Действительно ли это существование, которому мы можем противостоять? Не только чернокнижники низкого уровня, но даже небожители западных регионов были потрясены этой сценой. Намек на отчаяние мелькнул в их глазах. Просто аура и сила, излучаемые тремя чернокнижниками пятого круга, намного превосходили ауру и силу чернокнижника пятого круга на полшага. Это было совершенно другое измерение, чем у чернокнижника пятого круга на полшага. Это действительно было немного преувеличено. Их трое, горло Лилианы слегка дернулось, и ее глаза вспыхнули от шока. Она знала, что на этот раз семья Хамис определенно пошлет чернокнижника пятого круга, но она не ожидала, что Хамис пошлет троих. Не было ли это немного преувеличено? Похоже, они не хотят, чтобы произошли какие-либо несчастные случаи. Более того, вероятно, у него была причина продемонстрировать свою силу другим фракциям в качестве предупреждения другим беспокойным фракциям. Лилиана думала о большем, но это были плохие новости для башни родословной. В ситуации, когда очень немногие фракции имели пятый круг, для семей союза чернокнижников, в которых было много чернокнижников пятого круга, это было бы огромным ударом для других фракций. Даже башня родословной не была исключением, за исключением. «Итак, Илай, какая у тебя козырная карта?» Лилиана смотрела на покрытую травой землю, ее сердце бешено колотилось. Илай посмотрел на трех молниеносных питонов, которые, казалось, были выставлены на всеобщее обозрение. Очевидно, семья Хамис не просто хотела разрушить башню родословной, они также хотели продемонстрировать силу шести семей внешнему миру. Даже если они были одной из трех низших семей, они не были чем-то, с чем другие силы могли сравниться. В первый раз пришли три зародышевых чернокнижника. Это означает, что семья Хамис научилась быть умной. Если он правильно помнил, в семье Хамис было всего 4 или 5 зародышевых чернокнижников. Но, если бы они все умерли здесь, им определенно было бы очень грустно. Илай ухмыльнулся и посмотрел на небо. В этот момент три молниеносных питона были уже в тысячах метров над башней родословной. Посреди моря молнии они втроем смотрели вниз на город рода, или, точнее, на Илая, который был недалеко. «Илай, ты нарушил контракт и вступил в сговор с магами. Сегодня я буду представлять семью Хамис, чтобы судить вас. Выходи и умри». Грохочущий звук сопровождался раскатами грома, как будто снизошло божественное наказание. Двое других тоже опустили головы, чтобы посмотреть на этот маленький город. Их взгляды были подобны молнии, а их ауры были подобны цунами. В этот момент было мгновенно активировано защитное заклинание города родословной. Световой экран заблокировал его, но одной только его ауры было достаточно, чтобы разбить световой экран дюйм за дюймом. Даже у чернокнижников не было другого выбора, кроме как опустить головы и больше не осмеливаться смотреть на трех чернокнижников пятого круга. Все еще было бы хорошо, если бы они были на небесном уровне, но если бы они были ниже небесного уровня, им было бы трудно стоять на месте, и их родословные постоянно дрожали бы. На лицах всех появилось отчаяние. «Хаем, что за чушь вы, трое старикашек, несете? Это не то место, где ты можешь вести себя жестоко». Внезапно оглушительный звук эхом отозвался у всех в ушах. Они увидели фигуру, вылетевшую из-за их спин в сторону молниеносного питона в небе. В то же время статуя Веры на расстоянии излучала величественную силу, которая полностью окутала город родословный, чтобы защитить их. Почувствовав, что давление внезапно исчезло, все посмотрели на фигуру. На нем была алая мантия, которая развивалась на ветру, и по ней струились одежды Меркурия. У него был сложный пояс вокруг талии, а скипетр в его руке излучал слабую временную флуктуацию. Он не принес книгу мага, но за его спиной был даже ослепительный свет веры. В этот момент эта фигура стояла лицом к лицу с трехглавым молниеносным питоном. Это было похоже на то, как смертный сталкивается с богами и Буддами в небе. Это было шокирующе. Это сэр Эли. Чернокнижник узнал Эли и закричал: «А, это лорд Эли, но сможет ли он победить их? Это невозможно. Я помню, что у него только четвертый круг». Все подняли головы, чтобы посмотреть на Илэя. Некоторые были взволнованы, некоторые все еще пребывали в отчаянии, некоторым было грустно, некоторые злорадствовали, а некоторые горевали. Некоторые люди все еще верили в Илэя. Были также люди, которые верили в реальность. Победить Эли было невозможно. В небе три молниеносных питона посмотрели на Илэя сверху вниз, как на насекомое. «Ты, Илай, разве ты не очень храбрый?» — раздался насмешливый голос молниеносного питона в середине. «Это называется глупостью, ха-ха-ха». Тот, что справа, расслабленно улыбнулся. «Ты не сбежал». Левая сторона была немного удивлена. «Вы, бедные старики, осмелились проникнуть в мир чернокнижников из космоса и израсходовать свою и без того скудную жизненную силу. Почему я не осмеливаюсь встретиться с тобой лицом к лицу?» Эли спокойно ответил. «Старый». Все трое были ошеломлены. В их глазах появилась вспышка гнева. Эти слова были зажигательными. У них была более сильная боевая мощь и более продолжительная продолжительность жизни, но у них не было другого выбора, кроме как прятаться в открытом космосе, как жалкие черви. Поэтому Илай мгновенно разозлил их троих. «Илай!» В одно мгновение молниеносный питон в центре издал рев. Затем его тело длиной в 10 тысяч метров покачнулось и устремилось прочь. Рябь воздуха вызвала бурю, и молния обвелась вокруг нее, устремляясь к Илаю. Удар был ужасающим, как будто он хотел разорвать Илая на части. Бесчисленное множество людей наблюдали за этой сценой в оцепенении, их тела инстинктивно испытывали страх. Недалеко отсюда, Илай спокойно достал свой посох. В одно мгновение невидимая временная рябь распространилась в пространстве. Рябь мгновенно распространилась во всех направлениях, цели в центре. В одно мгновение рябь пронеслась мимо приближающегося молниеносного питона. «Как я могу так медленно менять ход?» «Нет, время изменилось». Молниеносный питон чувствовал все вокруг и был немного ошеломлен. Однако в следующую секунду он снова показал жестокую улыбку и сказал: «Временная область очень редка. Однако, можете ли вы противостоять молнии?» В следующую секунду молния собралась на его белоснежном роге и нацелилась на Илая. Ослепительный свет даже вызвал появление трещин в пространстве. Закон взрыва также назревал внутри, как будто он хотел напрямую разрушить домен и убить Илая. Бах! Жидкая молния пронеслась по небу, но все были ошеломлены, обнаружив, что скорость этого свечения что-то казалось неправильным. На земле бесчисленное множество людей смотрели на вспышку молнии, которая, казалось, содержала в себе мощную силу. Хотя это было быстро, Илай все еще мог поймать его и легко увернуться от него. Только это, все были ошеломлены. Но в следующую секунду они поняли, что ошибались. Молния пересекла Эли и пересекла временную область. В одно мгновение свет исчез из их глаз. Затем в горах в сотнях километров от нас взорвалась молния длиной в 1000 метров. Бах! Взорвалась ядерная бомба, и все закрыли глаза от боли. Это было только начало. Свет сиял несколько минут, прежде чем погас. Тогда все поняли, что защитный световой экран города уже был изрешечен повреждениями. Под воздействием этой мощной стихийной силы все было повреждено. В этот момент все, наконец, поняли, что означал пятый круг. «Нехорошо тогда, мой господин». Все подняли головы, чтобы посмотреть на землю, но в их глазах промелькнула тень тупости. «Илай, ты лжец, ты, должно быть, кого-то обманул». В небе, во временной области, молниеносный питон был опутан бесчисленными цепями тени. Каждая цепь была длиной в десятки тысяч метров, и один конец был вставлен в пустоту. Они были обернуты вокруг тела молниеносного питона. В этот момент молниеносный питон ревел, и его белый рог испускал молнии, но тени остановили его. Неподалеку две тени превратились в двух меньших теневых питонов, которые были длиной в 1000 метров. Они пытались помешать им спасти захваченного питона. В этот момент они оба тоже были в ярости. В тот момент, когда взорвался белый свет, рядом с Илаем появилась безграничная тень. Тень не только превратилась в цепь, которая связала питона, но и помешала этим двоим помочь. Эта внезапная перемена потрясла и ужаснула их троих. Это также дало им понять, что враг перед ними определенно был чернокнижником того же уровня, что и они. Даже на эмбриональной стадии он определенно был существом высшего класса. Что касается стадии божественного дерева, у них не было никаких мыслей по этому поводу. Было ли это из-за волны продвижения, которая разразилась 10 лет назад, или из-за того факта, что они сами видели эту стадию, они понимали, что для Илая было невозможно продвинуться за такой короткий промежуток времени. Это потребовало бы большого количества времени или некоторых чрезвычайно ценных ресурсов. И эти ресурсы, кроме них, были недоступны для других фракций. Илай, я думаю, мы можем поговорить. Пойманный в ловушку молниеносный питон боролся, но обнаружил, что освободиться невозможно. Парень перед ними был сильнее, чем они думали. Не нужно. Илай покачал головой и протянул руку. Копье тени сгустилось в небе справа. В мгновение ока он распространился на 100 метров, затем на 1000 метров и, наконец, на 10 тысяч метров, испуская ужасающие колебания. Нет, они трое закричали одновременно. В следующую секунду вылетело копье тени. Ах, болезненные вопли мгновенно распространились по всему миру. Все видели только бесчисленные капли крови, дрейфующие и падающие на землю. Каждая капля крови испускала слабое колебание молнии. Даже чернокнижник с одним кругом, возможно, не сможет противостоять этому. Затем они посмотрели на небо. Гигантский молниеносный питон в настоящее время был зафиксирован в небе, и теневое копье длиной 10 000 метров пронзило его насквозь. Он также излучал ужасающую пожирающую силу, и тело питона стало разрушаться со скоростью, видимой невооруженным глазом. Его жизненные силы также были быстро истощены, и он исчез в мгновение ока. После этого молниеносный питон медленно рассеялся. В небе был старый колдун, которого пронзили насквозь. Его плоть прилипла к костям, как скелет, без всякой жизненной силы. Без сомнения, он был мертв. Мертв, бесчисленное множество людей безучастно смотрели на эту сцену. Он умер просто так, как это было возможно. Это был чернокнижник пятого круга. Нет, судя по их недавнему разговору, могло ли быть так, что у лорда Илая тоже был пятый круг? «Сэр, у вас действительно есть 5 колец, я знал это. Я знал, что сэр определенно победит. Чушь собачья, это ты только что плакал». В родословном городе поднялся шум. Бесчисленное множество людей смотрели на Илая в небе, как будто они смотрели на Бога. Неподалеку два молниеносных питона уже были оглушены. Они развернулись и хотели уйти. «Пытаешься убежать?» Илай взглянул на это, и временная область мгновенно сгладилась и расширилась по отношению к ним двоим. Затем бесчисленные цепи снова обвились вокруг них двоих. «Сэр, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Мы уходим сейчас. Мы определенно преподадим Азаку урок. Этот младший, Азак, обманывает нас». Два зародышевых чернокнижника боролись, но когда бесчисленные тени окутали их, сила родословной в их телах быстро иссякла. Двое из них были в отчаянии, и они полетели к Илаю. «Не волнуйся, я не убью тебя», — спокойно сказал Илай. Их глаза загорелись. «Живой чернокнижник пятого круга более ценен, чем мертвый. Я никогда раньше не видел экспериментальный материал такого уровня». Илай улыбнулся, но в их глазах это было похоже на зов дьявола. Отчаяние вспыхнуло в глазах одного человека, в то время как другой выругался. «Илай, ты умрешь ужасной смертью. Я советую тебе отпустить нас. В противном случае, когда придет чернокнижник божественного древа нашей семьи, ты определенно умрешь без места погребения. Я предупреждаю тебя, я предупреждаю тебя, я предупреждаю тебя, отпусти нас. Ах, пожалуйста, пожалуйста, не надо». Гулулу. Тень полностью окутала их двоих, но Илай проигнорировал их. Затем он посмотрел на землю и увидел, как свет веры медленно исчезает. Он кивнул земле и полетел обратно в страну Грасси, как будто он прогуливался. В этот момент, на земле, все посмотрели на исчезающее небо, ужасающую молнию, которая все еще пронизывала воздух, ауру пятого круга и грозу, вызванную кровью молниеносного питона неподалеку. Они все еще были в оцепенении. Это вот так просто закончилось. Чернокнижник тупо уставился на чернокнижника рядом с ним. Кажется, все кончено. Чернокнижник на мгновение замолчал, прежде чем заговорить. Да, все кончено. Колдун кивнул. Он поднял голову и посмотрел на другие районы города. В этот момент город уже очнулся от своего оцепенения. Большинство из них приветствовали и праздновали свое выживание. Были также те, кто выкрикивал имя Илая. Недалеко от статуи Илая также было полно людей, все они благодарили его. Еще дальше. Лилиана глубоко выдохнула и улыбнулась. «Ты ублюдок, я знал, что у тебя есть козырная карта в рукаве, но подумать только, что ты мог это сделать, когда ты продвинулся в пятый круг. Это было смешно. Это были три зародышевых чернокнижника. Семья Хамис вот-вот взорвется. Вершина города. Как человек, отвечающий за башню родословной, Алида также поджала губы и вернулась. Ей нужно было немного времени. Это было слишком нелепо. Ассоциация торговцев золотой цикадой. Джинджи сидел на стуле с одиноким выражением лица. Его руки были опущены, а взгляд был вялым, когда он смотрел вдаль, как старик на закате лет. В этот момент большое количество чернокнижников вылетало из павшего плавучего города. Огромные волшебные воздушные корабли постоянно перевозили ресурсы торговой палаты. Все кончено. Цзин Цзи вздохнул. Но внезапно, с грохотом, дверь позади него внезапно распахнулась. В комнату поспешно вошла фигура, тяжело дыша. Джинджи в шоке обернулся и посмотрел на человека, который только что прибыл. «Канила, почему ты вернулась?» — удивленно спросил Джинджи. «Милорд, милорд, мы победили, мы победили». Словно не слыша его, Канила громко взревел, его глаза наполнились экстазом. «Мы победили? Кто победил?» В глазах Джинджи вспыхнул свет. «Это сэр Илай». Илай продвинулся к пятому кругу. Он сражался с тремя членами семьи Хамис пятого круга в небе над родословным городом, и все трое из них погибли. Тело Канилы задрожало, когда он закричал. Цзинь Цзи тоже встал, свет в его глазах полностью восстановился. «Сэр, нам не нужно уходить». Канила плакала от радости. На лице Цзинь Цзи появилась улыбка, но он все еще покачал головой и сказал: «Нет, тебе все равно придется уйти, но ты можешь оставить половину людей позади». «Почему?» — спросила Канила. Цзинь Цзи снова вздохнул, его взгляд был отстраненным. «Ты думаешь, Альянс Чернокнижников оставит это без внимания? Отпустит ли это семья Хамис?» Клан Хамис был кланом, который обладал силой Чернокнижника. Башня родословной столкнется только с еще более ужасающей атакой. Лицо Канилы тоже потемнело, и он с горечью спросил: «Неужели нет другого выхода?» «Нет». Цзин Цзи покачал головой, но выражение его лица стало свирепым. Он сказал: «Однако это не значит, что у нас нет шансов. Союз чернокнижников подавлял различные фракции на протяжении тысячелетий, и теперь эксплуатация ресурсов становится все более серьезной. Возможно, это неплохая возможность. Вам не обязательно идти в центральный регион. Я хочу, чтобы вы отправились в другие регионы и связались со всеми фракциями, которые отвергнуты Альянсом». Цзин Цзи медленно встал и сказал: «Пусть они давят на Альянс. Возможно, они смогут все изменить. Не забывай быть быстрым». Глаза Мордора загорелись. Город Канила. Он был напуган. Как это возможно? Азак тяжело опустился на стул, не понимая, как все развивалось до этого момента. Как Илай мог оказаться в пятом круге? Как мы могли проиграть? Или... Азак, дрожа, пробормотал это имя. Хотя он был всего лишь полушаговым чернокнижником пятого круга, он никогда не смотрел Эли в глаза. В конце концов, они были шестью древними родословными семьями, родословной шестого круга. Однако на этот раз трое чернокнижников пятого круга его клана погибли, что заставило его по-настоящему испугаться. Трое. В этот момент Азак почувствовал, как у него загудела голова. Если бы погибло трое или даже 13 чернокнижников пятого круга на полшага вперед, его сердце было бы разбито, но он определенно не был бы таким. Однако смерть трех чернокнижников пятого круга означала, что высококлассная боевая мощь их семьи будет ослаблена как минимум на четверть. Для них это был сокрушительный удар. Не только территория, но и ресурсы. «Я боюсь, что мои ограниченные права на высказывание в Альянсе также резко сократятся». Азак подумал о последствиях, и внезапно на его пальце сверкнуло кольцо. «Ты настолько нетерпелив?» Лицо Азака потемнело, но он все еще активировал свою родословную и подключился к кольцу. Затем его сознание погрузилось в кольцо. Когда он снова открыл глаза, он уже был в зале заседания Небесного Города. Главы других семей смотрели на него сверкающими глазами. Глоток, горло Азака слегка дернулось. Прошло уже полчаса, когда Азак вернулся. После того, как он вернулся, он спокойно сел на стул и вздохнул. Он пробормотал: «Я должен убить Эли и Роланда и пообещать не вторгаться за пределы территории семьи Хамис в течение 300 лет, не захватывать ресурсы и увеличивать вклад в Альянс, только для того, чтобы уменьшить доход Альянса. Ха-ха». Азак внезапно рассмеялся и стиснул зубы. «Кучка стариков, ты не хотел встречаться с Илаем, поэтому просто позволил нам сделать это. что моя семья сможет сделать через 300 лет. Можем ли мы воспитать еще 3 чернокнижников 5-го круга за 300 лет? Конечно, это была просто жалоба. Он очень хорошо знал, что в этот момент у него не было другого выбора. Давай, сможет ли Илай победить зародышевого и колдуна божественного древа? Он мог победить зародышевого чернокнижника, но как насчет чернокнижника божественного дерева? Он стиснул зубы. В это время они подтвердили, что колебания 10-летней давности исходили от Илая. После 10 лет продвижения, возможно, настоящий вундеркинд действительно смог бы победить 3 человек одного уровня, но победить чернокнижника божественного дерева было абсолютно невозможно, потому что они были на совершенно другом уровне. Илай, ты окончательно разгневал благородную семью. Глаза Азака были налиты кровью, и его кровь катилась волнами. На этот раз у семьи Хамис не было выбора, кроме как убить Илая. Если бы Илай не умер, то они были бы теми, кто умрет. Он очень ясно дал понять о действиях Альянса. Южный регион. Морской дракон и патриарх семейства морских акул снова собрались тайно. Они посмотрели друг на друга, а затем одновременно рассмеялись. Потрясающе, это все еще Илай. Этот парень на самом деле человек 5-го круга. Он действительно потряс мир одним единственным подвигом. Лицо главы клана морского дракона расплылось в ослепительной улыбке. Хе-хе, действительно. Я слишком счастлив видеть, как страдает семья Хамис. Клан морской акулы кивнул. Но наш противник, Альянс Чернокнижников. Боюсь, на этот раз мы окончательно разозлили Альянс Чернокнижников. После того, как он был счастлив, глава клана морского дракона внезапно нахмурился. Действительно, тогда что нам делать? Должны ли мы поддержать Илая? Семья морских акул посмотрела на своего старого друга. По правде говоря, сказал глава клана морского дракона, поджимая губы. Вчера я получил сообщение от Цзинь Цзи, президента западного региона торговой палаты «Золотая цикада». Он сказал, что связался со всеми основными фракциями и надеется, что все смогут объединить силы, чтобы противостоять союзу чернокнижников. Что ты думаешь? Ты тоже получил это? Семья морских акул посмотрела на него с удивлением. Ты тоже? Глава клана морского дракона моргнул. Да. Тогда что ты думаешь? Семья морских акул покачала головой. Я не думаю, что еще время. Мы становимся все слабее и слабее. У нас есть только один шанс. Я чувствую, что башне родословной будет трудно пережить следующую атаку. Я отверг это. Я знаю тебя очень хорошо, так что тебе тоже следовало отказаться от этого. Он посмотрел на другую сторону. Как и ожидалось, клан морского дракона кивнул и сказал. Как и ты, я тоже чувствую, что сейчас неподходящее время. Нам нужен лидер, но я не думаю, что нынешнего Илая достаточно. В конце концов, он всего лишь зародышевый чернокнижник. Да, вздох. В конце концов, разговор закончился меланхолией. В то же время, глаза главы клана Бога Ветра и Алун из восточного региона загорелись. Мы примем, если главы других кланов согласятся. Наш клан не вынесет еще одной неудачи. Патриарх северного региона был еще более решительным. Он не думал, что у родословной башни есть будущее. Когда Цзинь Цзи получил новость, он выругался. Кучка недальновидных парней. Именно их слабость привела к нынешней силе Альянса. Однако он опустил голову и понял, что перегнул палку. Другие семьи пытались заключить союзы и раньше, но слишком много раз терпели неудачу. Люди, подобные башне родословной, также появлялись раньше, но все они потерпели неудачу. Вот почему они все отвергли эту идею. Не то чтобы они не хотели сопротивляться, но это мужество исчезло. Так много, так много. В башне магов Илай посмотрел на 8 и 9 отпечатки веры, которые появлялись один за другим, и его рот был широко открыт. Казалось, что последствия победы над семьей Хамис были немалыми. Следовало знать, что ему становилось все труднее уплотнять отпечаток своей веры. Теперь сложность одного отпечатка была сравнима с 3 отпечатками в прошлом. Тем не менее, он все же сжал 2 из них, что показало, насколько сильным было воздействие на этот раз. В этот момент эти отметины уже простирались от его предплечья до запястья. Это не очень красиво. Илай поднял брови. В следующую секунду метка начала двигаться. В конце концов, это превратилось в отметину из 9 лепестков лотоса на его предплечье, занимающую лишь небольшую площадь. Неплохо, это хорошо. Илай изобразил довольную улыбку. Однако, я боюсь, что впереди все еще будут некоторые проблемы, поэтому я должен как можно скорее прорваться на стадию тысячи листьев. Пока я пробиваюсь на стадию тысячи листьев, Союз чернокнижников будет представлять для меня относительно небольшую угрозу. Даже если я не смогу победить их, я определенно смогу легко сбежать. Мне нужно быть сильнее, но прорваться сквозь законы тени – непростая задача. Теперь, когда я прорвался в пятый круг, возможно, я смогу попытаться рассеять черный туман вне законов тени. Илай сузил глаза и достал закон тени. Все было так же, как и раньше, но разрыв сильно сократился. С тех пор, как я прорвался в пятый круг, почти невозможно создать клона с пятью кольцами, основанного исключительно на силе веры. Однако на изучение новых методов определенно уйдет много времени. Лучше вложить в это силу веры и извлечь закон тени. Это также будет полезно для моего прорыва. Взгляд Илая постепенно стал решительным. Ему нужно было быть сильнее. Более того, это была только одна часть его плана. Ему приходилось использовать другие методы, будь то секретная техника взрывной крови или глаз Меркурия. Он еще не достиг своего предела. Мне нужно время. Илай сконденсировал клона с большой боевой мощью и стоял там. Затем он направился к пространственному заклинанию, расположенному вдалеке. Пространство покрылось рябью, и Илай снова вошел в тайное царство. По сравнению с другими местами, не было никаких сомнений, что это место выиграет ему много времени. Прибыв в знакомое место, Илай немедленно приступил к осуществлению своего плана. Время пролетело незаметно. Илай использовал законы и силу веры, чтобы отменить правила черного тумана. В то же время он поддерживал око Меркурия 24 часа в сутки. Это привело к сокращению его продолжительности жизни, но его мастерство также быстро возросло. Также существовала секретная техника взрывной крови. Глаз Меркурия или достиг предела пятого круга. В том же году он прорвался на четвертый уровень секретной техники взрывной крови. Во внешнем мире этот месяц был бурным. На поверхности башня родословная опустела из-за союза чернокнижников. Однако в темноте все основные силы вступили в контакт с башней родословной. Большинство из них оказали им любую возможную помощь, включая морского дракона, семью морских акул, бога ветра Ялуна и другие семьи. Хотя эти семьи не планировали ввязываться в этот шторм, на данный момент они все еще дружески обменивались с Илаем любезностями. Конечно, это было тайно. Это также означало, что башня родословной полностью вошла в круг друзей основных сил в этом мире. Мало того, в последнее время у них не все было хорошо. Из-за сопротивления Альянса Башни Лича на севере Альянс Чернокнижников обратился с призывом к оружию ко всем кланам, прося предоставить ресурсы, рабочую силу и информацию. Их было огромное количество, за исключением башни родословной. Это оказало большое давление на семьи, потому что Альянс хотел слишком многого. Что касается того факта, что они не хотели башню родословной, это был явный признак. Было очевидно, что Альянс намеревался полностью уничтожить башню родословной. Все подсказки объясняли это, включая изменения в семье Хамис. Вот так, когда различные семьи стиснули зубы и предоставили союзу чернокнижников большое количество ресурсов, 3 месяца пролетели в мгновение ока. В мире фрагмента времени прошло более 30 лет. У меня не получилось, но... Илай посмотрел вниз на закон теней, который потерял 3/4 своего черного тумана, а также на свой почти пустой лотос веры. Он недооценил сложности, переоценил себя. Он все еще потерпел неудачу. Потратив десятилетия, он все еще не мог рассеять туман вокруг закона тени. Более того, сила веры почти полностью израсходована. Вероятно, потребуются десятилетия, чтобы он медленно восстановился во внешнем мире. Илай поджал губы. Однако он не был печален. Даже если его секретная техника взрывной крови не достигла пятого уровня, а его глаз Меркурия не достиг своего пика, он совсем не испытывал сожаления. «Потому что я прорвался к тысяче листьев». Илай улыбнулся. В этот момент на одной из ветвей сбоку от тени его двойного древа законов черный лист с богатой текстурой слегка покачивался в его духовном мире, излучая чрезвычайно концентрированную силу законов. Верно, когда он отбрасывал закон тени, его понимание закона тени становилось все сильнее и сильнее. В конце концов, он напрямую прорвался и стал колдуном тысячи листьев. Это был несчастный случай. Илай был очень счастлив. После прорыва на этот уровень теневой лист в его теле был подобен сильно сжатому закону тени. Его сила снова возросла по сравнению с предыдущей, и между ним и стадией божественного дерева образовался огромный разрыв. В этот момент ему больше не нужно было беспокоиться о предстоящем кризисе, потому что даже у 3 высших семей были только чернокнижники тысячи листьев. Самое большее, что им удавалось, это задержать Илая. Они не смогли убить его. Если бы он захотел сбежать, почти никто не смог бы его остановить. Интересно, пришла бы семья Хамис одна, без поддержки других семей. Это было бы интересно. Илай странно улыбнулся, но он чувствовал, что это вполне возможно. Судя по злым семьям в Альянсе, они могли это сделать. Однако жаль, что мне не удалось извлечь законы тени. Я могу только ждать будущего. Илай отбросил правила и решил вернуться на землю Грасси, чтобы посмотреть. Вскоре он вернулся в знакомую башню. Выйдя из заведения, он посмотрел на Хилла и Гидру. Усиленный глаз Меркурия позволил ему видеть еще больше. В этот момент Хилл действительно был в шаге от четвертого круга, и он смог бы продвинуться максимум через 3 года. С другой стороны, Гидра также извлекла выгоду из этого несчастья, и у нее был потенциал продвинуться в 5-й круг. Кто бы мог подумать, что семя, собранное человеческим королевством, сможет продвинуться к 4-му кольцу спустя 1000 лет. Даже Химере с обычным элементарным ядром пришлось бы прорываться к 5-му кольцу. Илай вздохнул. По сравнению с людьми, это были те, кто сопровождал его дольше всех. Это неплохо. Илай улыбнулся и вернулся в башню. Он был готов ознакомиться со своей новой силой и посмотреть, сможет ли он сконденсировать еще несколько листов закона. В мгновение ока во внешнем мире прошел месяц. В этот момент Илай сконденсировал еще 2 листа, один из которых был листом законов времени. Другая сторона больше не была обнажена, но она была немного неуравновешенной, заставляя его чувствовать себя немного неуютно. В то же время, внешний слой мира чернокнижников. Азак посмотрел на космический фрагмент, который наконец открылся, и громко сказал: «Патриарх 78-го поколения семьи Хамис просит патриарха разрешить нынешнее затруднительное положение семьи Хамис. Хаем, я знаю все неприятности, которые ты причинил за эти дни. Это правда, что я спал всего несколько сотен лет, и это случилось». В его ухе раздался голос. Он резко повернул голову и увидел чернокнижника в белой мантии, смотрящего на него с мрачным выражением, как будто он был очень зол. «Сэр, со мной поступили несправедливо». Азик хотел поспорить. «Хорошо, ты должен нести ответственность за то, что произошло. Должность главы семьи будет передана кому-то другому». Чернокнижник в белом взглянул на него и сердито отругал. Азак с трудом кивнул, но не стал опровергать. Это произошло потому, что человек перед ним был его прапрапрадедушкой, единственным источником силы божественного дерева в семье Хамис, столпом Хамиса, который поддерживал небеса. «Хорошо, давайте вернемся в мир чернокнижников. Я хочу посмотреть, какой новоиспеченный зародышевый чернокнижник обладает такой силой». Чернокнижник в белом усмехнулся после того, как отпустил Азака. «Да». Азак опустил голову, в его глазах снова вспыхнула ненависть к Илаю. «Топай». Бесчисленные шаги ступили в западный регион, и Азак сначала с ненавистью посмотрел на обширную землю вдалеке, затем повернул голову, чтобы с улыбкой посмотреть назад. «Сэр Анвар, это территория башни родословной». «Да». Чернокнижник в белом спокойно кивнул и огляделся. 3 зародышевых чернокнижника следовали за ним с обеих сторон, а за ним стояли 100 000 чернокнижников из семьи Хамис, включая 100 000 чернокнижников 4-го круга. Для этой войны семья Хамис решила мобилизовать большую часть своих сил. В конце концов, это время отличалось от прошлого. Если это затянется надолго, для них это будет катастрофой. Поэтому им пришлось быстро решить эту проблему, а затем восстановить силы. «Сэр, линия обороны родословной башни должна быть в нескольких десятках километров впереди. Что нам делать?» В этот момент подлетел чернокнижник и спросил чернокнижника в белом одеянии: «Анвара, немедленно сокруши его», — сказал он спокойно, его тон был таким расслабленным, как будто они столкнулись с муравьем. Чернокнижники позади него кивнули в знак согласия. Так и должно быть. Когда вышел патриарх семьи Хамис, сюрпризов больше не было. Как только все продолжили отправляться, Анвар внезапно, казалось, что-то увидел. Он внезапно поднял руку, и вспышка молнии мгновенно преодолела десятки километров. Затем вдалеке расцвел взрыв фейерверка. «Сэр, это должен быть воздушный корабль башни рода», — сказал Азак. «Интересно, мы сможем изучить это после войны. Должна быть причина, по которой эта небольшая сила может расти так быстро. Если мы сможем завладеть их технологией, 300 лет потери могут оказаться неплохой вещью. Возможно, это даже станет возможностью для нашей семьи». Анвар сузил глаза. Было сказано, что на врага смотрит свысока тактически и ценит врага стратегически. Анвар не был исключением. Хотя он смотрел вниз на башню родословной и бодрствовал всего несколько дней, он знал, что башня родословной не была силой, которая восстала из-за боевой мощи Илая. Он был ядром и системой. Каждый аспект имел большое учебное значение. Хорошо, остальные льстиво рассмеялись. Анвар никак не отреагировал, но его глаза постепенно стали серьезными. «Скажи людям позади нас, чтобы поторопились. Сегодня мы собираемся прорвать их первую линию обороны». «Да, сэр». Прошло полдня, когда Илай получил известие. Первая линия обороны башни родословной была прорвана. Илай удивленно посмотрел на Вивику и Алиду. «Да, мой господин», — сказала Вивика с затаенным страхом. Изначально она была на передовой, но вернулась раньше из-за некоторых вопросов. Кто бы мог подумать, что семья Хамис внезапно нападет, позволив ей избежать катастрофы. На этот раз семья Хамис мобилизовала слишком много силы. У них есть 4/5 кольца, особенно у одного из чернокнижников в белых одеждах. По мановению его руки более дюжины небожителей на линии обороны погибли, прежде чем смогли отреагировать. Мы проверили информацию. Этот чернокнижник в белом должен быть главой семьи Хамис, Анваром Хамисом. Он могущественный чернокнижник божественного дерева. Алида поджала губы, чувствуя сильное давление. «Анвар». Илай тихо пробормотал это имя. «Милорд, что нам делать?» — обеспокоенно спросила Вивика. «Что нам делать?» Илай медленно встал и прищурился. «Что мы можем сделать?» «Естественно, мы хотим, чтобы они остались на этой земле. Остаться?» Они оба посмотрели на Илая, и их глаза одновременно расширились. «Пойдем, давайте посмотрим, насколько силен этот старик!» Илай крикнул вдаль, и с шипением голова гидры появилась в окне. Его огромные глаза посмотрели на Илая и двух других, прежде чем он опустил голову. В этот момент окно медленно открылось, и Илай подошел к окну. Затем он запрыгнул гидре на голову и повернулся к ним двоим. «Хочешь взглянуть?» «Да». Они посмотрели друг на друга и кивнули. Вскоре гидра взлетела в небо. Илай стоял на голове в передней части огромной головы. Сильный ветер развивал мантию волшебника Илая. Вивика и Алида стояли с обеих сторон с разными выражениями на лицах. «Сэр, мы отправляемся просто так?» – спросила Алида. «Что еще?» Илай взглянул на него. Алида была немного ошеломлена, и намек на сожаление промелькнул в ее сердце. Это был чернокнижник из божественного дерева. Просто так, когда он обернулся, он увидел, что Вивика слабо улыбается. Она раскинула руки и почувствовала ветерок в небе, как будто она совсем не волновалась. Уголок рта Алиды дернулся. «Даже ты такой спокойный». Однако это показалось разумным, когда он вспомнил, что Вивику, похоже, воспитывал Илай. «Хорошо, хорошо, хорошо. Я надеюсь, что все пройдет хорошо». Беспокойство на лице Алиды тоже исчезло, и она начала складывать их. Это не имело значения. В любом случае, сражалась не она. Самое большее, она просто умрет. Вот так просто. После того, как Алида беспокоилась на протяжении всего путешествия, они наконец увидели пункт назначения. Это было расположение второй линии обороны в восточном регионе, на равнинах Скифи. На равнинах стоял огромный город, а за пределами равнин была построена стальная линия обороны. В этот момент в небе парили сотни воздушных кораблей, а земля была заполнена нервничающими чернокнижниками. Напротив них на них смотрели бесчисленные чернокнижники клана Хамис. Эти чернокнижники высокого уровня летели в самом начале, а чернокнижник в белом, Анвар, летел в самом начале. Похоже, они готовились к атаке. Как раз вовремя. Илай улыбнулся и похлопал гидру. «Просто лети прямо в центр поля боя. Не волнуйся, шипи». Гидра издала виск и снова увеличила скорость. Стремительная скорость и звук привлекли внимание всего поля боя. Бесчисленное множество людей посмотрели вверх. «Это сэр Гидра». «Нет, это сэр Илай наверху». Чернокнижники башни родословной возбужденно закричали. Нужно было знать, что противник на этот раз был слишком силен. Если бы они начали битву подобным образом, у них определенно не было шансов на победу. Однако теперь, когда их повелитель был здесь, все было по-другому. Вдалеке Анвар тоже поднял глаза. Его взгляд пронзил пространство и встретился с глазами Илая. На его лице появилась улыбка. «Ты здесь?» Анвар прищурил глаза, как будто разговаривал с Илаем. «Чтобы убить тебя», — спокойно сказал Илай. Сказав это, он больше не стал терять времени. Древо закона пошло рябью, и лист закона тени закачался без всякого ветра. Затем он начал падать, а затем медленно поплыл вниз, как будто он путешествовал во времени и пространстве и приземлился в руке Илая. По мановению его руки лист поплыл к Анвару. «Подойди, дай мне посмотреть. Союз чернокнижников придал тебе смелости, как ты смеешь вести себя здесь так жестоко?» Илай посмотрел на Анвара, но выражение его лица стало еще более безразличным. Он посмотрел на него. Это было так, как если бы он смотрел на муравья. В этот момент у Анвара, который стоял неподалеку, было спокойное выражение лица. Однако, когда он увидел лист, в его глазах промелькнул намек на шок, а рот постепенно расширился. «Тысяча листьев». Глаза Анвара расширились. Он больше не мог оставаться спокойным. Этот лист казался обычным, но он дал ему ни с чем не сравнимое чувство опасности, как будто он вот-вот умрет. Хуже всего было то, что он видел этот лист раньше и знал, что это значит. Глоток, горло Анвара задрожало, и даже его тело начало дрожать. Как это может быть тысяча листьев? Он не мог в это поверить. Как Илай мог быть тысячи листьев? Это вообще не имело смысла. Однако он знал, что сейчас не время думать об этом. Ему нужно было избежать этого бедствия, прежде чем он сможет рассмотреть другие проблемы. В одно мгновение было активировано большое количество родословных и законов. В его родословной мгновенно развернулось дерево цвета крови, и бесчисленные ветви протянулись к его конечностям и костям. Это было основой пятого круга чернокнижника, древо родословной, венг. Его родословная пошатнулась, и тело Анвара постепенно изменилось. На его теле появилась тонкая чешуя, а глаза превратились в вертикальные зрачки. Его тело постепенно увеличивалось, и его родословная постепенно менялась. В мгновение ока в небе появился молниеносный питон длиной в 10 тысяч метров и с ревом бросился на Илая. На земле бесчисленные чернокнижники семьи Хамис были чрезвычайно взволнованы. «Мой господин превратился в родословную. Ты собираешься убить Илая здесь? Так и должно быть. Илай мертв. Все кончено». Чернокнижники посмотрели на небо и увидели, что тело молниеносного питона постепенно становится кроваво-красным. Кроваво-красная молния сконденсировалась на его белоснежном роге. При виде этого глаза небесных чернокнижников и выше замерцали. Возможно ли это? Дарин начал сжигать свою родословную. Это подделка? Чем еще могла быть эта кровавая аура, кроме как сжиганием его родословной? Но было ли это необходимо? Неподалеку трое чернокнижников зародышей также были ошеломлены, как будто они не понимали, что произошло. Они никогда раньше не видели Анвара таким, в небе. «Илай, ты лгал всем». Анвар сделал громкий выговор. Неподалеку Илай все еще был спокоен и мягко махал рукой. В этот момент лист закона тени, который летел в воздухе, внезапно изменился. Он постепенно увеличивался и превратился в огромный лист шириной в 10 тысяч метров. Он появился над питоном. Что это? Бесчисленное множество людей подняли головы, чтобы посмотреть на это внезапное изменение, и их взгляды изменились. Глаза трех зародышевых чернокнижников замерцали. Только сейчас они почувствовали заключенную в них силу. Эта сила намного превосходила их, даже сэра Анвара. Глаза Азака задрожали, и он молча отступил на несколько шагов назад. Даже не думая об этом, Илай, в небе молниеносный питон, в которого превратился Анвар, был окутан кровавой аурой. Разряд молнии был полностью активирован и полетел прямо к огромному листу закона в небе. Подавлять. Илай все еще был спокоен. Лист медленно упал. Бах. Молния столкнулась с листом закона. В одно мгновение молния была поглощена тенью. Только тень колебалась. Кроме этого, других изменений не произошло. Как это возможно? Анвар взревел с расширенными вертикальными зрачками. Когда он смотрел на лист закона, который становился все ближе и ближе, он был потрясен и напуган. Даже не думая об этом, он немедленно развернулся и собирался улететь вдаль. Чернокнижники на земле ахнули, когда увидели эту сцену. Чернокнижник тысячи листьев Анвар действительно пытался сбежать. В мгновение ока Анвар отлетел на 10 000 метров, но лист закона не отпустил его. Оно все еще было в воздухе над ним, а затем надавило на него. Бах! Тень была похожа на гигантскую руку, которая накрыла питона, а затем упала на землю. Все услышали только чрезвычайно трагический вопль, за которым последовала дрожь земли. Сердца бесчисленных чернокнижников бешено колотились, когда они смотрели на 10-тысячетровый кратер вдалеке. На него давил лист тени, и голова гигантского молниеносного питона тряслась, как у мертвой змеи, но он уже расстался с жизнью. Мертв. Лидер семьи Хамис умер просто так, война закончилась вот так просто. Даже чернокнижники башни родословной, которые твердо верили в Илая, были ошеломлены. Главное заключалось в том, что сцена перед ними была за пределами их понимания. Чернокнижники семьи Хамис, находившиеся дальше, хранили гробовое молчание. «Тысяча листьев», — дрожащим голосом сказали несколько зародышевых чернокнижников. Теперь они, наконец, знали, чего боялся их учитель. Их врагом, Эли, был не чернокнижник-зародыш, а могущественный чернокнижник «Тысячи листьев». Небожители посмотрели друг на друга так, как будто говорили, что все не должно было так развиваться. Но, несмотря ни на что, они понимали, что эта война может закончиться на этом. В конце концов, это было очевидно по реакции трех зародышевых чернокнижников перед ними. Три патриарха, вероятно, были не в настроении сражаться с Илаем. Они уже были напуганы до полусмерти. На расстоянии глаза Алиды расширились, когда она посмотрела на Илая. Ее глаза мерцали. Было очевидно, что это не то, чего она ожидала. Он умер просто так. Она была немного ошеломлена. Она не могла поверить, что лидер семьи высшего рода умрет так быстро. С другой стороны, Вивика была намного спокойнее. Она даже спросила Илая: «Брат Илай, что нам делать с оставшимися пятью кольцами и таким количеством чернокнижников?» «Не беспокойся». Илай улыбнулся, и древо закона снова затряслось. Появился лист закона времени, и окружающее пространство замерцало. Время, казалось, сильно изменилось. На этот раз это был атрибут времени. Он бросил это. Лист закона полетел в противоположном направлении. Его целью были зародышевые чернокнижники на расстоянии. Когда они увидели летящий к ним лист закона, они были потрясены и немедленно убежали вдаль. Лист погнался за ними, они бежали, им некуда было бежать. Невидимая сила времени окутала немногих из них, и те немногие из них, кто летал, быстро старели. Их кожа начала ослабевать, а глаза постепенно теряли свой свет. В конце концов, они превратились в белые кости и упали на землю. Увидев изменения в выражениях их лиц, небожители, которые готовились воспользоваться возможностью сбежать, также остановились. На земле листья закона тени превратились в теневую волну высотой в сотни метров, которая полетела в сторону армии чернокнижников. После волны все чернокнижники были опутаны теневыми змеями и упали на землю. Вот так, в мгновение ока, армия семьи Хамис была полностью уничтожена. Тем временем Илай приказал Гидре лететь вперед и прибыть к небожителю. Однако он не обращал внимания на других чернокнижников и смотрел только на спину. Многие чернокнижники тактично расступились перед ним, открывая человека сзади. Илай посмотрел на мужчину с улыбкой в глазах и кивнул. «Лорд Азак, глава семьи Хамис, прошло много времени с тех пор, как мы встречались». Азак посмотрел на Илая, и его тело рухнуло на землю. Глядя на Илая, его лицо было бледным, и он сказал несчастным голосом: «Илай, на этот раз я признаю поражение. Ты победил». «Так вот как это бывает». Глядя на распростертое перед ним тело Азака, Илай осенило. Он уже покинул линию фронта и вернулся на землю Грасси. Он также выполнил поиск души на Азаке и, наконец, понял, почему этот парень был одержим им. Так это было из-за башни серого волшебника. Азак был прав. Единственной неприятностью было то, что он недооценил силу Илая. В конце концов, он совершал ошибку шаг за шагом. Вначале он привлек к делу нескольких зародышевых чернокнижников, но в конце концов он привлек к делу предка и всю семью. Он уничтожил свою собственную семью собственной силой. Он действительно обладал великой мудростью. Но поскольку руины восточного региона действительно могут быть связаны с Диланом, похоже, что я должен начать планировать башню волшебников. Поскольку семья Хамис может находить подсказки, неизбежно, что другие семьи также найдут их. Основываясь на том, что случилось с Азаком, Эли подумала о большем. «Забудь об этом, я подожду некоторое время». Но, подумав некоторое время, Илай решил пока сдаться. Уничтожение высококлассной боевой мощи семьи Хамис оказало огромное влияние на башню родословной, союз чернокнижников и даже на весь мир. Следующий период времени определенно не будет мирным. Смутные времена. Он просто хотел развиваться должным образом. Почему к нему всегда приходили самые разные вещи? Илай был чрезвычайно меланхоличен. Однако, было много печальных вещей, но были и сюрпризы. Собрание первоклассной семьи. Илай потер ладони. Он с нетерпением ждал этого. В это время армия башни родословной уже пересекла границу и вошла в семью Хамис. Многие небесные маги даже прошли маршем прямо в город Хамис, готовясь разрушить этот древний город. «Я надеюсь, что все пройдет гладко». Илай тихо очистил тело Азака и направился к формированию заклинания. Войдите и активируйте». Он снова вошел в мир фрагмента времени. На этот раз Илай прошел дальше и, наконец, остановился на 200-кратном временном потоке. Это все из-за его предыдущего продвижения. Пока Илай медитировал, армия башни рода также быстро вошла на территорию семьи Хамис. Бесчисленные небожители выступали в качестве авангарда для грабежа, в то время как бесчисленные чернокнижники неуклонно оккупировали территорию центрального региона. Это было потому, что территория семьи Хамис была слишком большой, почти такой же, как западный регион. Хотя окружающие районы не были напрямую связаны с семьями Союза чернокнижников, можно представить, что, когда семья Хамис была уничтожена, все силы получили известие и начали пожирать землю. Или, естественно, не надеялся занять их все. Ему просто нужно было уничтожить большинство из них. Что касается других мест, им пришлось бы грабить ресурсы. Это также было причиной, по которой небожители действовали первыми. Алида отвечала за все это, что вызывало у него головную боль. К счастью, различные фракции все еще были в шоке и не осмеливались действовать опрометчиво. Это сделало их работу намного более плавной. В этот момент, восточный регион, морской дракон и патриарх морской акулы посмотрели друг на друга. «Кхе-кхе, похоже, мы недооценили сэра Илая», — лидер морского дракона неловко сказал. Он непреднамеренно изменил обращение к Илаю с маленького друга на «сэр». «Это верно. Кто бы мог подумать, что сэр Илай был чернокнижником тысячи листьев. Кажется, что тот, кто был 10 лет назад, не был им. Напротив, он, возможно, уже продвинулся до пятого круга, но он притворялся четвертым кругом. Неудивительно, что он всегда был в стороне от мира». Патриарх морская акула кивнул в знак согласия. «Да, глава клана морского дракона тоже был в оцепенении. Кто бы мог подумать, что Илай на самом деле был чернокнижником тысячи листьев. Даже три лучшие семьи союза чернокнижников были только на этом уровне. Это означало, что даже союз чернокнижников не посмел бы недооценивать его, не говоря уже о том, что семья Хамис исчезла. Однако, чтобы древняя семья исчезла просто так, и притом одна из шести великих семей союза чернокнижников, действительно кажется, что прошла целая жизнь. Это как будто огромная гора внезапно исчезла. Фух, они оба одновременно глубоко вздохнули, как будто сильно расслабились. Несколько секунд спустя глава клана морского дракона посмотрел на морскую акулу и сказал: «Патриарх морская акула, ты помнишь сообщение, которое мы отвергли в прошлый раз? Ты имеешь в виду?» Патриарх морской акулы сузил глаза. Глава клана морского дракона кивнул в знак согласия. «Хорошо, патриарх морская акула, казалось, что-то понял». Они улыбнулись в молчаливом понимании. «Альянс». В восточном регионе глава клана бога ветра Ялун медленно прочитал эти слова. После того, как семья Хамис была уничтожена, Эли стал лидером. У него были и сила, и престиж. Если бы он мог заключить союз, это была бы возможность, выпадающая раз в тысячелетие. Это была первая мысль, которая пришла ему в голову после пережитого шока. Более того, Илай собирается встретиться лицом к лицу со всем союзом чернокнижников. «С нашей помощью башни родословной будет намного легче, и мы сможем избавиться от огромной горы союза чернокнижников. У них не было выбора. Они слишком долго ждали этого дня. Мы будем свободны от моря страданий, и Илай станет нашим новым король». Он поджал губы, и в его глазах горело пламя. В то же время у бесчисленных фракций была одна и та же мысль. Все они дрожали от возбуждения. Что касается причины, то она была связана с неудачной операцией Джин-Джи. Жаль, что время не пришло, но сейчас время было как раз подходящим. Это было правильное время, правильное место и правильные люди. В отличие от этих глав семей, мир обычных чернокнижников был совершенно другим. В этот момент они все еще были погружены в шок от этого факта и долгое время не могли понять его. Древняя родословная семья исчезла вот так же от рук Илая. Люди, которые были угнетены союзом чернокнижников, были взволнованы, в то время как семьи, подчинявшиеся союзу чернокнижников, были в ужасе. Потому что в их глазах шесть семей были небесами, высокими и могущественными, но сегодня небеса были разрушены. Итак, шесть семей также будут уничтожены. Всего за день эта новость распространилась по всему континенту. Что касается имени Эли, оно также распространилось. Первоначально только часть людей в западных и центральных регионах знала имя Эли, но через день 95% чернокнижников уже знали это имя. Бесчисленная сила веры собралась вокруг Илая. Мир фрагментов времени. Рот Эли был широко открыт, когда он наблюдал, как девятилистный цветок лотоса на его запястье, который изначально был пуст, заполняется со скоростью, видимой невооруженным глазом. Всего за полчаса один лист лотоса был заполнен. Не слишком ли это быстро? Илай яхнул, чувствуя, что это было только начало. 3 дня спустя, Илай опустил голову и посмотрел на свое запястье. В этот момент цветок лотоса на его запястье уже распался на 18 лепестков, и каждый лепесток был заполнен, излучая слабый золотистый свет. Он был не только наполнен силой веры, которая была лишена законов черного тумана, но и содержал 11 новых лепестков. Учитывая, что каждый лепесток был сложнее предыдущего, можно представить, как трудно было обрести силу веры на этот раз. Однако просто иметь больше людей было бы недостаточно. Похоже, что чернокнижники на центральном континенте подвергаются преследованиям со стороны Союза чернокнижников. Илай вздохнул. Это напомнило ему высказывание из его прошлой жизни, и мир страдал долгое время. Семьи чернокнижников также долгое время страдали от Союза чернокнижников. Но это не мое дело. Однако Илай не придал этому большого значения. Это было потому, что Алида только что отправила ему сообщение о том, что доходы семьи Хамия были распределены. Время собирать урожай. Как и в прошлом, здесь были горы ресурсов. Однако на этот раз большая часть ресурсов находилась за пределами третьего круга, за исключением типа знаний. «Сэр, вот ресурсы, которые мы собрали на этот раз», — с уважением сказала Алида. «Да, есть ли что-нибудь еще?» — Илай кивнул. Ему не терпелось оценить эти ресурсы. Однако он также понимал, что было кое-что еще, что Алида должна была сделать, поскольку она пришла лично. «Да, есть еще 2 вещи», — Алида кивнула. «Тогда давай сначала поговорим в комнате». Илай взмахнул рукой, и все ресурсы были сметены тенью. Затем он направился к башне магов. Алида взглянула и быстро последовала за ним. Вскоре они вдвоем пришли в комнату и сели. «Расскажи мне», — попросил Илай. Алида начала говорить. «Сэр, текущая ситуация такова. Наша армия уже заняла 2/3 территории клана Хамис, в то время как другая треть разделена между кланами Альянса Чернокнижников. Они пока не предприняли никаких дальнейших шагов. Конечно, я здесь не для того, чтобы говорить об этом, а о письмах от различных фракций Центрального материка. Письмо от другой фракции, что они делали?»